Глава 36. «Приснись, жених невесте». «Ну что, что тебе сказал Янус?» — загалдели девчонки, окружив Беллу, когда она, наконец, вернулась. Подруги сгрудились в коридоре возле спальни. «И почему ты так долго? Зачем он тебя столько держал?» «Мне пришлось ждать за дверью», — уклончиво ответила Белла, стараясь держаться ближе к правде. «Ничего особо хорошего я не узнала. Микки все еще плохо. Янус просто сообщил мне об этом и сказал, что, возможно, его придется отправить домой». «Как, если школа закрыта?» «Наверное, он не в курсе, что мы об этом знаем», — на ходу придумывала Белла. «А ты почему мокрая?» — вдруг поразилась Кейра, разглядывая черные как смоль волосы Беллы, которые слипшимися прямыми прядками падали ей на лицо. Девчонки тоже удивленно стали присматриваться к подруге, которая, как все знали, прекрасно справлялась с отведением воды от себя. У Беллы, которая до нитки вымокла, стоя на балконе и принимая решение, получилось привести в порядок одежду с помощью специального умения, выгнав из нее воду. Но она, думая о других вещах, совершенно забыла про волосы. «Да, я так расстроилась, что нагнала на себя воды, вместо того, чтобы оттолкнуть». Быстро нашлась Белла. «Елена не даст соврать, со мной такое однажды уже случалось. Правда, тогда пострадала не я». Елена, вспомнив старые времена, усмехнулась. «Да, было дело. Меня еще потом, кажется, Мика поддержал. Он вообще первый, кто меня поддержал здесь». Произнеся эти слова, Елена потупилась. «Прости, Белл, я не хотела напоминать». «Да я все равно каждую минуту помню. Ничего не поделаешь». «Что же мы стоим? Нам нужно к лесу срочно», — вспомнила Хлоя. «Иржик весь извелся, бегал сюда и бегал, сигналил нам. Кажется, Джейкоб или Даниэль хотят нам что-то сообщить». Девчонки почти бегом отправились к лестнице. В условленном месте их ждали Иржик и Джейкоб. И Елена, которая в последнее время видела любимого лишь издалека в школьных коридорах, иногда в столовой и один раз на занятии, расплакалась. Их встречи стали такими редкими, что начинали казаться выдумкой, эфемерной мечтой. И беды, которые, приближаясь к друзьям, увеличивались, как снежный ком, только отдаляли их еще сильнее. Ей страшно было представить, что сейчас чувствует Белла, но собственная тоска по Джейкобу была ничуть не менее мучительной. Каждый раз, пробегая мимо нее в школе, он был чем-то озабочен или подавлен. И лишь мимолетный, но полный любви взгляд давал Елене понять, что их, помолвленных через маяк, невозможно разделить, и чувства никуда не делись. Не стесняясь присутствия Иржика и девочек, Джейкоб шагнул к девушке и подхватил ее на руки. Она почувствовала биение сердца и тепло его тела через две плотные куртки. Он что-то зашептал ей на ухо, но слова сейчас были неважны. Этих коротких мгновений близости теперь хватит, чтобы поддерживать в ней надежду и жизнь. Елена улыбалась, продолжая плакать, а их друзья стояли поодаль, не смея тревожить и комкать долгожданную встречу влюбленных. «Прости, милая, я совсем не мог вырваться последние дни. Только сейчас от меня и Даниэля неожиданно отстали, и, кажется, я знаю, почему», — сказал он, отрываясь от любимой и заглядывая в полные слез глаза. «Почему?» — тихонько спросила девушка. «Пойдем к твоим друзьям, я расскажу». В общем, и рассказывать-то было почти не о чем. Когда, как выразился Джейкоб, от них почти отстали, они с Даниэлем по очереди отправились в лес. Даниэль обновил защиту и снова безуспешно попытался выудить информацию из книг об их дальнейших действиях. А Джейкоба ноги сами повели к водокачке. Дурное предчувствие терзало его сердце. Неприятное томление заполняло грудь. Когда он видел развалины еще одной башни, то даже не удивился. «Получается, за Микой все-таки следили?» — встревоженно спросила Хлоя. «И он видел человека не изнутри. Это был настоящий человек, то есть из нашего мира». «Видимо, да», — печально ответил Джейкоб. «Так что, друзья, у нас осталась одна единственная важная вещь, которую придется беречь как зеницу ока». «Как же мы ее сбережем?» — удивилась Хлоя. «Что мы должны сделать, чтобы ее защитить?» «Увы, мы просто больше не должны туда ходить», — ответил Джейкоб. «Это и будет защитой». «Они сами не смогут догадаться, как тогда, Иршик?» — вдруг спросила Елена. «Что, если они тоже сделают отметки на карте? Проведут линии и...» Джейкоб с горьким вздохом пожал плечами. «Этого нельзя исключить. Остается только надеяться, что они не свяжут эти точки между собой. Знания Созидателей им недоступны. Иначе они давно бы их нашли. Мы и то до всего докапывались сами, в отличие от хранителей важных вещей прошлых лет. Когда это произошло, мы так и не знаем. Ни в дневнике, ни в нерукописной книге не было точных дат. Но я уверен, что очень давно. И это позволяет мне надеяться, что плотину никто во внимание не ставит. А если отталкиваться только от местоположения обеих башен, то это вряд ли что-то даст. Несмотря на то, что уже наступила календарная весна, на улице было еще очень холодно и темнело по-прежнему рано. Команда, потерявшая уже двоих друзей, отправилась обратно. Им больше не нужно было много ходить, разыскивая важные вещи, или разбирать завалы кирпичей на плотине, чтобы найти скелет давно погибшего там Созидателя. Постояв на одном месте, друзья быстро замерзли. Пора было возвращаться. Бодрый искательский настрой прежних дней иссяк. В душах поселилось уныние. Одна надежда оставалась на книге, спрятанной на плотине. Но дело совершенно не двигалось. Дав друзьям уйти вперед, Джейкоб с Еленой еще ненадолго задержались на небольшой полянке. Учитель подсветил дождь, моросивший вокруг них, отчего со стороны казалось, что они находятся в огромной светящейся капле воды. И, прижав девушку к себе, долго и нежно целовал ее, не в силах оторваться. Горячий ток полился по их жилам, и они тут же согрелись и могли простоять в сияющем ореоле хоть всю ночь. «Как красиво!» — тихонько воскликнула Елена, когда Джейкоб, наконец, заставил себя остановиться и, слегка отстранившись, молча любовался нежным любимым личиком. Девушка же с восторгом смотрела, как разлетаются в стороны над их головами крошечные светящиеся капли. «Как же ты это делаешь? Научишь меня?» «Когда у нас с тобой будет много-много времени, обязательно научу», — с печальной улыбкой ответил Джейкоб. «А теперь пора идти. Наши друзья уже, наверное, далеко». Он еще раз нежно коснулся губами губ Елены и, погасив свечение, повел ее через лес. Окрыленная недолгой, но такой чудесной встречей с любимым, Елена, первая из девочек, вечером юркнула в свою постель. Перед этим она долго упрашивала Кейру, если не будет проверок от Мелиссы, лечь с Беллой и Хлоей, и отстала, только заручившись обещанием. Успокоившись, девушка мгновенно провалилась в сон. К путешествиям в мертвую комнату она больше не возвращалась. Если ее не в состоянии свести с ума сам Юга, то что он ей там демонстрировал, вполне могло подтолкнуть к безумию. Заснув, Елена не узнала, что Кейра осталась на своей кровати. Более того, когда ночь накрыла школу и сонная тишина заполнила все пространство спальни, Белла, которая до сих пор лежала, притворяясь спящей, поднялась со своей постели и на цыпочках прокралась в середину комнаты. С трудом различая предметы в темноте, она, наконец, обнаружила пустующую кровать, хозяйку которой увели не так давно после посягательства Юга, и, тихонько улегшись на нее, закуталась в одеяло и вскоре уснула. Никогда еще Белли не было настолько страшно. С сердцем, бьющимся с такой силой, что, казалось, его стук может перебудить всю девичью спальню, она нашла для себя свободное место и улеглась. Она была уверена, что в таком состоянии ни за что не сможет заснуть. Но как только голова ее коснулась подушки, веки тут же отяжелели, мысли затуманились, и вязкий сонный морок втянул в себя ее сознание, отключая от действительности. Но вместо того, чтобы заснуть своим обычным крепким сном, девушка вновь открыла глаза, в которых не осталось ни капли дремы. «Так я и знала», — подумала Белла, «что не смогу заснуть в таком волнении. Но ничего, усталость все равно возьмет свое, и в одну из ближайших ночей я просто отключусь. Главное, чтобы не на своей кровати». Промаявшись какое-то время без сна, девушка решила вернуться к себе. Но как только она спустила ноги на пол, сразу все поняла. Она уже находилась там, в той самой омерзительной бреше, про которую ей уже столько рассказывала Елена. Теперь она видела все своими глазами. Видела мертвые пылинки, будто застывшие в пространстве, слышала неестественные звуки, дышала искусственным, фальшивым воздухом. «У меня получилось», — без особой радости подумала Белла. «Да и чему тут радоваться? Что она добровольно привела себя на заклание? Можно гордиться собой, но радоваться тут точно нечему». Белла огляделась, и ледяной холод змеёй прополз по позвоночнику, сковал мышцы. Он стоял в дверном проеме маленькой комнатки и молча смотрел на Беллу, не делая попыток приблизиться или как-то напугать. Снаружи прекрасный, как ангел во плоти, но черный и страшный внутри. Демон распада и похоти, страстно желающий выйти из своего заточения в человеческий мир. Его фигура, замершая без движения в стороне, внушала девушке сверхъестественный ужас. Только сейчас до нее вдруг дошло, что она натворила. Боже, как она вообще решилась на такое! Ведь это же конец. Словно не услышав, а почувствовав ее мысли, демон направился к ней. Он двигался медленно, грациозно, не по-человечески красиво, и уже просто наблюдать за его жестами казалось высшим наслаждением. Белла, поймав вдруг себя на том, что любуется чудовищем, ужаснулась кощунственным мыслям и чувствам. «Это не могут быть мои чувства. Он внушает их мне», — уговаривала она себя, пока незнакомец подходил к ней. Дрожа как лист на ветру, девушка стояла, ожидая своей участи. Юга остановился чуть подаль. «Не нужно меня бояться. Я не причиню тебе вреда. «Не сделаю больно», — почти ласково сказал он. И лишь хорошо вслушавшись в его голос, можно было разобрать лживые, сладострастные оттенки. Но демон продолжал. «Не для того я так долго тебя ждал, чтобы обидеть». Юга сделал еще шаг, и в бездонных глазах его плеснулось серебро. Он был действительно очень хорош собой. Настолько, что при взгляде на прекрасное лицо уже не было сил его отвести. Эти черты хотелось рассматривать снова и снова, касаться их пальцами, запоминая тактильный образ, целовать. Что, если они и правда именно предначертаны друг другу? Раз только Белла способна его освободить, не это ли зовется судьбой? Юга подошел еще ближе, и серебряные змеи снова сверкнули в его взгляде, но тут же исчезли. И Белла увидела, что у него просто серебристо-серые глубокие глаза. Резко очерченные твердые губы тронула легкая улыбка. Совсем не кстати, и так не вовремя вдруг вспомнился почему-то Мика. Она ведь мечтала, чтобы он был ее первым. Распорядится ли судьба, что и единственным, кто знает? Но первым, с кем бы она была близка, Белла хотела видеть именно Мику. Предавала ли сейчас она его или спасала? Эти мысли мешали, не давая насладиться безусловной мужской красотой, совершенством тела, которое вдруг предстало перед ней. Только что она видела Юга одетым, хотя даже не помнила во что. а сейчас он стоял, обнаженный по пояс. «Наконец-то ты пришла», — сказал Юга, и его низкий бархатистый голос показался ей песней, льющейся прямо в душу. «Не бойся меня. Я не сведу тебя с ума и не заберу молодость. Ты нужна мне именно такая, как сейчас. Ты можешь представить себе, что значит ожидание длиной в несколько сотен лет?» Белли хотелось слушать его слова снова и снова. Неважно, какой смысл он в них вкладывал. Демон подошел вплотную, и она почувствовала, что ночная сорочка сама упала к ее ногам. «Если бы ты знала, как велика наша общая сила, когда мы вместе, ты даже не представляешь, каких высот добьешься со мной. Твой обычный человеческий мозг не может вместить таких фантазий, но я всему научу, все покажу. Ты родилась, чтобы это испытать. Стрелы стихии выбрали тебя не просто так». Юга шептал это ей на ухо, и его горячее дыхание сбивало ритм ее сердца. Он прижимал девушку к себе, и она почувствовала его жаркую кожу, словно каждой клеточкой своего тела. Комната, окружавшая их, уже не казалась ей мертвой и фальшивой. Она позабыла, что здесь спят ее подруги и соседки. Сейчас существовали только он и она, и его близость манила и обещала ей небывалые наслаждения. Демон уложил ее на постель и опустился сверху, глядя серебряными глазами в ее черные очи. Ей показалось, что она отражается в серебре, как в зеркале, красивая, разгоряченная, с полубезумной страстной улыбкой на лице. Она так нравилась себе в его глазах. Но Юга, не дав ей долго любоваться собой и ее отражением, прильнул жадным ртом к ее полуоткрытым губам, впился в них, проникая отвратительной страстью языком внутрь. Белла потеряла счет времени. Она лишь один раз легонько вскрикнула от боли, а затем все перекрыло неиспытанное ранее удовольствие. И она отдавалась этому чувству и жаждала еще и еще. Она пила сладкий яд его губ и не могла насытиться, и благодарила судьбу и стрелы стихий, и себя саму за единственно верный выбор. Юга оставил ее спустя много часов, когда сквозь гнилостно-болотные витражи, что теперь украшали и эту комнату внутри бреши, забрезжил жиденький угрюмый рассвет. Белла не хотела отпускать его, не желала расставаться с новыми ощущениями, что дарил ей демон. Но он прошептал ей на ухо: «Это ненадолго. Мне нужно доделать одно дело, и я вернусь. Я же обещал тебе нас. Так и будет». Белла покорилась, отпуская нареченного, и с томной улыбкой растеклась по кровати, погружаясь теперь уже в настоящий и очень крепкий сон, который окутывает обычно женщину после страстной ночи в умелых руках опытного любовника. Две девочки, проснувшиеся раньше остальных, полными недоумения взглядами проводили невесть откуда взявшегося высокого красивого мужчину, который, пройдя через их спальню, остановился на пороге, с легкой улыбкой окинул серебристыми глазами комнату и, усмехнувшись, скрылся за дверью.